Глава 28. Здесь и не здесь. Хотим быть вместе. Хотим быть с вами. Хотим быть. Казами спустилась вниз библиотеки Киногасы и двинулась дальше. В тусклом свете она заметила, как нетипично выглядит библиотека без всех полок. «Что ж, как насчет небольшой без... протестую!» — закричал Хаджи из тьмы позади. Ей даже незачем было оборачиваться, когда мощный голос продолжил. «Председатель! Ассистенты в переговорах разрешены?» Казами уже это предугадала, и Сэф кивнула в ее сторону. «Самопровозглашенный помощник в переговорах, прошу, изъявите свою причину для этой просьбы». Девушка ожидала вопроса, поэтому посмотрела вперед и чуть выше на место председателя. «Если Саяма ведет переговоры, потому что представляет Лоугир, так разве мне нельзя говорить, как еще одному представителю?» Она закрыла глаза, открыла рот и прокричала в пол так, чтобы оно отскочило во тьму за спиной. «Изъяви причину для отказа от моей просьбы!» Девушка вдохнула через нос и затем снова посмотрела перед собой. На краю стола Саяма стояло два растительных существа. Казами присела, опустившись до их уровня, и они наклонили головы. «Казами? А, вы меня знаете?» Одно создание кивнуло и медленно продолжило. «Эйп Киллер! Английский? Вас этому Хио научила?» Ее крик получил ответ из тьмы за спиной. «Извини, извини, я ничего не хотела этим сказать!» «Ясно. Вот и славно. Значит, ты так думаешь на самом деле?» Хио пискнула, и из мрака справа раздался новый голос. «Полковник, полковник, я считаю, в этот раз вина лежит на мисс Хио. Проявите толерантность и опустите правую руку!» «Опасная ситуация», — вздохнула Казами. Она проигнорировала прикованные к ней взгляды и увидела, что на нее смотрят растительные существа. «Противоречие», — сказала одно. Другими словами, «Вы хотите узнать, почему притесняете Саяму, когда предположительно с ним, так?» «Так!» Существа четвертого гира выкрикнули в согласии, покинули стол и приблизились к ней, и она изо всех сил постаралась сохранить хладнокровие. «На, хочу забрать их домой! И они ж еще снимают усталость!» Девушка затолкнула эти мысли поглубже и заговорила. «Все сводится к этому», — подумала она. «Слушайте, противоречия здесь нет!» Оба растительных существа четвертого гира удивленно наклонили головы перед Казами. «Почему нет?» «Ну!» – начала она. Девушка имела представление о том, что сказать. «Потому что они чем-то похожи на меня. Дело в том, что Саяма пока еще не с вами». Из темноты вокруг нее раздались звуки. Множество людей выдавило вопросительное «А?». Казами знала почему. Во время пути Левиафана с четвертым гиром его жители решили пойти с Саямой и Синзи. Они были такими же, поэтому существа пошли с ними. Но Казами опровергла это предположение и не остановилась на этом. «Не сообразили? Лоугир еще к вам не присоединился!» Она не сразу получила ответ. Пара растительных существ сначала наклонилась друг к другу, а затем отпрянула от девушки. «Обманули? Они никак не хотят попроще, да?» — подумала Казами, внутренне застигнутая врасплох. Однако ситуация этим не разрешится, так что... «Он вас не обманул». «Как?» «Просто. Вы отправились быть с Саямой, но Саяма еще не пришел быть с вами. Вы потеряли ваш мир, помните?» Два существа на 3 секунды уткнулись в потолок. «Переехали». «Да-да, правильно. Вы переехали в новый мир. И знаете что? Дед Саяма и его друзья переправили сюда и остальных. Но в отличие от их всех, Саяма не переезжал, правда?» Растительные существа ненадолго задумались. «Саяма нет. Так не переезжал. Тогда Саяма еще не такой, как вы, правда? Вы сюда переехали, так что вы с Саямой. Но он уже здесь и не переезжал. Противоречие? Да». Улыбка Казами расширилась. «Я до них достучусь. Я все улажу. Я справлюсь». Сказав 3 фразы с «я» в сердце, она продолжила говорить. «И знаете что еще? Притеснение Асаямы здесь для того, чтобы переправить его в этот мир. Почему? Когда вы переехали, ваш мир исчез, верно? Это потому, что ваш мир притесняли. Значит, этот мир тоже должны притеснять. Притеснение делает Лоугира остальных одинаковыми? Да. Всех остальных гиров притесняли, когда они переехали. Поэтому Лоугир следует притеснять и переправить. Но если Лоугир исчезнет, мы не сможем быть вместе. Поэтому взамен притесняют Саяму. Саяму? Да. Казами увидела, как существа поднялись и посмотрели на нее с обеих сторон. Хочется взять каждого за лапку и отвезти домой! Она воспротивилась позыву и обратилась к двум существам. Саяма не исчезнет, даже когда его притесняют. Потому что он извращенец. А вот почему Саяму притесняют вместо мира, который бы исчез. Нормально? С Саямой все нормально? Казами наконец отвела взгляд мимо стола и к Саяме. Растительные существа посмотрели туда же, и парень в костюме обхватил рукой подбородок. Он встретил Казами взглядом пронзительных глаз, быстро кивнул и по какой-то причине выставил руки по обе стороны. «Легко!» «Легко?» «Да, меня данная ночь наколотит множество соблазнов, Синдзи-кун! Но я не поддамся! Какое еще доказательство вам нужно, что я легко стерплю 10-кратное или 20-кратное притеснение, которое уничтожит мир?» «Синдзи сурова?» «Неимоверно! Она отказывается быть честной с собой!» Его заявление сопроводили шаги, спешащие из библиотечного входа за ним. «Погоди, Саяма-кун! Сейчас не время для твоей ерунды... О, Сибил-сан? Иооки?» Ее кричащий голос незамедлительно оттащили наружу. «И на что она рассчитывала?» Гадала Казами, когда растительные существа наклонили голову в ее сторону. «Без труда?» «Да, без труда. Без малейшего труда!» Казами перевела дух и встала. Существа четвертого гира подняли взгляд на вызванное ей колебание воздуха. Затем она посмотрела обоим в глаза. «Так что слушайте. Притеснение Саямы позволит ему пойти с вами, так что вы не должны никому мешать его притеснять». Растительные существа кивнули. «Странно. Что? Все миры здесь. Значит, четвертый гир с мирами. Все еще здесь, потому что Саяма здесь?» «Да», — произнесла Казами. «Потому что вы здесь, потому что все здесь, и потому что мы все пытаемся быть вместе, мир не будет потерян». «Такие же? Все такие же, как Саяма? Извращенцы?» «Я бы не стала так говорить». Однако существа четвертого гира снова глянули на Саяму. «Саяма удивительный! Удивительный Саяма!» И они осмотрелись вокруг. «Все удивительны!» Их крик произвел звук со всех сторон. В неосвещенном мраке Казами увидела, как все на зрительских местах и местах представителей дружно встали. Они тут же поклонились или иным способом выразили свое уважение растительным существам. Как только все закончилось, они сели и вернулся спокойный шум. Краткий звук и движение происходило во тьме, так что напоминало скорее иллюзию или мимолетный сон. Однако Казами вздохнула, посмотрела на создание у своих ног и повернулась к местам представителей. «Скажите всем спасибо! А теперь идем!» Существа встали в шеренгу, посмотрели на нее и, видимо, кивнули. «Спасибо, Эйп-киллер! Хио!» От мест представителей раздался писк, и Саяма прочистил горло перед тем, как произнести. «Следующее — Хио-кун из пятого гира, так что прошу, сохраняйте тишину!» «Может, сначала скажешь спасибо? Если тебе нужна была помощь, я бы не прочь услышать благодарность. А если ты мог обойтись и без меня, значит, я успешно украла твой переговорческий триумф. Что предпочитаешь?» «Что если я скажу, чтобы в следующий раз ты не лезла не в свое дело?» Казами не оборачивалась, но ехидство в его голосе ее вполне удовлетворило. «Этому младшекласснику нужно быть честнее». Она выдала свою ехидную улыбку и двинулась к местам представителей с существами четвертого гира. «Ну а теперь, Хио, твой черед!» Услышав свое имя, Хио невольно встала. Промямлила она в сердце, прежде чем кое-что осознать. «Вопросы и ответы пятого гира уже начались. Ой...» Подумала она. Девушка заготовила целую речь, но внутренне не собралась. Ее так впечатлила беседа Казами с растительными существами, что это застало ее врасплох. Хио не знала, что делать. Ах. Она вдруг осознала, что в голове совершенно пусто. На нее падал свет, но в тенях виднелось множество фигур, и их глаза отражали его обратно. Она начала с того, что открыла рот, чтобы что-то сказать. Но сорвался только напряженный вздох. Как раз тогда она кое-что осознала. «Я нервничаю?» Она выдавила голос, но больше ничего с горла не вышло. Хио с удивлением обнаружила у себя боязнь сцены. Она ощутила, как учащается пульс, и зажато осмотрелась. Но не смогла ничего рассмотреть из-за слез, по какой-то причине затуманивших глаза, и растерялась еще сильнее, но понимала, что не может просто молча стоять. «Харакава!» Она попыталась прижаться к парню, который сидел рядом, но как раз тогда что-то прошибло ее тело. И пришло оно прямо спереди. «Бо!» Неожиданный возглас Саяма заставил ее подпрыгнуть, и из глаз расплескались слезы. Ее зажим развалился и превратился в дрожь. «Ах!» Голос девушки просочился, и сила покинула тело, словно показывая ее беззащитность. Тогда все обратили на нее внимание. Их глаза повернулись к ней. Ее страх и недостаток явного напряжения заставили Хио взамен искать силы. Она выпустила громогласный крик, начавшийся с «Н». «Нет!» В следующий миг в библиотеке появился Сандер Фэллоу.